своим существом, от кончиков роскошных волос до пят своих маленьких ножек, на которых она с такой легкостью порхала. Понятно, что пану нравилось любить ту, кого все любили, и вместе с тем знать, что любим он один. Он был тщеславен, эгоистичен и слабохарактерен, и любовь к Доре поглотила его всего. Мысли его всегда были только с ней, он был счастлив только в ее присутствии. Он редко задумывался о том, в какое положение попал. Его нелепый брак не стеснял его до сих пор. Почему бы он стал вредить ему в будущем? Иногда, в минуты утомления, он давал себе слово не видеть больше Дору. Но это не мешало ему в обычный час опять звонить ей по телефону и уславливаться о встрече. Он никогда не заглядывал в будущее и не загадывал, чем все это кончится. Ведь это было только еще начало или продолжение. А кто же из влюбленных когда-нибудь предвидит конец? 45-22. Он старался не останавливаться на этих цифрах, говоря себе с легкой гримасой, что он никогда не интересовался математикой. Да, наконец, что такое 45 лет для мужчины? Он благодарил судьбу за то, что не располнел, и за то, что его волосы остались густыми. «Это уже половина победы», — говорил он себе. «И мелкие морщинки только придают интерес, но, не дай бог, хотя бы только намек на лысину, тогда прощай, любовь». Как это ни странно, он не был влюблен в свою наружность. Он был тщеславен, так как знал свою привлекательность для женщин, но черты и цвет лишь его не интересовали. Для Доры он был раем, солнцем и всеми звездами. Только без надежного ожидания годы дали ей душевную зрелость и научили ее приспосабливаться к обстоятельствам. Пан нашел в ней замечательную чуткость. Она сразу догадалась, что ему никогда не нужно противоречить, а потому она всегда с ним соглашалась или уклончиво молчала. Дора искусно изучила пана, и хотя этот урок дался ей нелегко, он послужил ей на пользу. За это время она сделала два открытия, а именно, что человек может разговаривать один, или вернее, что ему удобнее говорить одному, а поэтому она часто хранила молчание, а затем, что мелкое самолюбие не является выгодным качеством для женщины. Но главным двигателем всех ее поступков по отношению к пану было ее обожание, которое всему придавало ту окраску, которая была для него желательна. Его дурное настроение она замечала лишь настолько, чтобы постараться его рассеять. Ей пришлось познакомиться и с его ревностью, но и к ней она относилась лишь как доказательство любви. Ревность пана объяснялась его возрастом, так как он достиг той грани, когда вид юности пробуждает тайное неудовольствие, когда собственное тщеславие старается не признавать ее ценности, но вместе с тем она остается неоспоримым фактом. В душе он возненавидел юность, и хотя продолжал говорить о ней с восторгом, но в голосе его не слышалось удовольствия. Он восхищался молодостью Доры, но старался отдалить ее от молодых людей и барышень, искусно подсмеиваясь над ними, называя молодежь пылкой, шумной и банальной. И Дора под его влиянием стала избегать шумных проявлений жизни, а если и допускала их, то только в отсутствии пана. Тем не менее, она чувствовала себя вполне удовлетворенной и считала непотерянными только те дни, когда она видела или ждала пана. Однажды им удалось провести несколько часов вместе. В разгар лета пан предложил отвезти ее в автомобиле в Гартспойнт. Дора была в восторге, и он тоже заинтересовался этим путешествием. «Только на одну ночь, — сказал пан, — Вам не нужно брать с собой много багажа.